Правда, подробностей никто не знает толком, однако лишь Левенбургер Шпигель как-то ухитрилась довольно много разнюхать. Собинин надеялся сейчас, что лицо у него совершенно непроницаемое. «Бедная барышня! Ну, разумеется, из полиции уже отвезена прямиком в то медицинское заведение, где ей самое место, между нами говоря. Поразительно, до чего ваши социал-демократические ряды порой напоминают кунсткамеру. Такие экземпляры встречаются. Ну, вот эта колкость не ко мне», — сказал Собинин. «Меня, пожалуй, что нельзя назвать правоверным и убежденным социал-демократом, но вы же с ними. А что прикажете делать?» — пожал плечами Собинин. «Если уж судьбе так было угодно. Они меня, можно сказать, приютили в трудный момент. Без них, честное слово, пропал бы. Следовательно, считаете себя обязанным хранить им верность? А как же иначе? Однако какой вы! Шевалье без страха и упрека!» Она смотрела с неприкрытым лукавством. «А что у вас там, шевалье, вышло с казенными суммами?» «Да, так, некоторые коллизии», — ответил он без особого смущения. «Неужели вас, члена столь боевой революционной партии, волнует финансовое благосостояние империи?» «Ни в малейшей степени», — заверила она с обаятельной улыбкой. «Вовсе даже наоборот. Итак, вы, как человек честный, рыцарски настроенный, храните верность социал-демократам». «Вот оно», — пронеслось в голове у Собинина. «Неужели начинается? Самый удобный момент, чтобы от этой вежливой, ничего не значащей реплики перекинуть мостик к другим революционным партиям, которые тоже не прочь украсить свои ряды проверенными лихими ребятами». Кудеяр, похоже, все рассчитал математически точно. Однако шло время, а молодая дама отнюдь не пыталась развивать затронутую тему. Она сидела в той же позе, небрежно покачивая носком туфельки, а на ее лице играла мимолетная улыбка. Ну, в конце концов, он сам решился подать реплику. «По-моему, социал-демократы — вполне приличная партия, и хранить им верность отнюдь не зазорно». «Господи, да кто же с этим спорит?» — рассеянно отозвалась Надежда. «Вы неподражаемы, Коля. Разрешите, я вас буду так называть, попросту, без церемоний. Со своей стороны разрешаю называть меня Надей. Спасибо, что приняли мое приглашение, Коля. Я не особенно и люблю этот скучный городок, несмотря на всю его историческую славу». «Нет, положительно, вы сидите как на иголках». «Любопытство мучает», — честно признался Собинин. «Пытаюсь угадать, что за дело у вас ко мне?» «А если никакого дела и нет?» — спросила Надя. «Ну, по крайней мере, сегодня». «Что вы так смотрите? По-вашему, грозные боевики обязаны таковыми оставаться 24 часа в сутки?» «По моим наблюдениям, все стоит совершенно иначе», — сказал Собинин. «Все мои знакомые здешние революционеры не чужды радостям жизни. Ну вот, видите, поскольку мы с вами не исключение из правил на общем фоне, а самые обыкновенные люди, предлагаю посвятить этот вечер каким-нибудь невинным удовольствием. Согласны? Нет, ну, изобразите что-нибудь этакое, достойное черного гусара, пусть и бывшего». Принимая игру, он охотно встал и щелкнул каблуками: «С превеликой охотой, фрайлен Гесслер!» «Что вы предложили бы?» «Вот тут я в затруднении», — пожал он плечами. «Плохо знаю этот город, совершенно не могу представить, куда можно повести даму, не в обычное же кафе». «А если дама предложит посетить притон разврата?» «Верните на место вашу нижнюю челюсть, Коля. Я не имею в виду что-то вроде низкопробного борделя, Без запинки выговорила она соленое солдатское словечко. «Совсем наоборот. Здесь есть заведения, которые ничуть не соответствуют традиционному представлению о притонах разврата, но все равно с точки зрения полиции являются собою противозаконные и предосудительные увеселения.